По всей Европе множились языковые школы. А что до рутины и чересчур плотного расписания, в юности это не так страшно. Торчишь без конца в барах, заводишь массу друзей и чувствуешь себя частью гигантской мировой системы. Встречаешь людей только-только с курсов английского. Кто из Перу, кто из Таиланда, и, кажется, мог бы при желании странствовать по всему миру. Через знакомых легко получишь работу даже в самом отдаленном уголке. И вечно принадлежишь к надежному, ветвистому семейству странствующих учителей. Обмениваешься за выпивкой сплетнями пробывших коллег, придурочных директоров школы, чудаковатых чиновников Британского совета. На исходе 80-х пошли разговоры, что можно заработать кучу денег преподаванием в Японии, и я стал строить планы. Однако так их и не осуществил. Подумывал я и о Бразилии, даже прочел несколько книг о культуре этой страны и послал запрос на бланк заявления. Но в такой дали мне все же не случилось побывать. Юг Италии, на краткий срок Португалия. Потом опять Испания. А дальше не успеешь оглянуться, тебе уже 47. Люди, с которыми ты начинал давно, уже вытеснены другим поколением, которое обменивается другими сплетнями, оглушает себя другим дурманом и слушает другую музыку. Чарли с Эмили тем временем поженились и обосновались в Лондоне. Чарли сказал мне однажды, что когда у них будут дети, меня попросят к одному из них в крестные отцы. Но этого не случилось. Я имею в виду, детей так и не появилось. А теперь, вероятно, уже поздно. Должен признаться, я был немного разочарован. Мне, наверное, воображалось, что когда я сделаюсь крестным отцом их ребенка, между их жизнью в Англии и моей за границей протянется хотя бы тонкая ниточка. Как бы то ни было, в начале лета я отправился к ним в Лондон погостить. Договаривались мы об этом задолго, и когда я за пару дней до визита позвонил, чтобы подтвердить договоренность, Чарли сказал, что у них обоих все прекрасно. Вот почему я мог твердо рассчитывать, что после предыдущих, не лучших в моей жизни месяцев, проведу время в неге и уюте. Собственно, выходя в тот солнечный день из местного метро, я думал о том, какие приятные дополнения приобрел, наверное, интерьер моей спальни со времени предыдущего визита. За многие годы я почти всегда заставал там какие-нибудь перемены. Однажды это была какая-то светящаяся электронная штуковина в углу. В другой раз полная смена всего убранства комнаты. И уж неизменным правилом было готовить мою спальню, как номер в шикарном отеле. На кровати полотенца, на тумбочке коробка печенья, на туалетном столике набор компакт-дисков. Несколько лет назад Чарли провел меня в спальню и с небрежной гордостью защелкал переключателями, отчего тут и там, над изголовьем кровати, над гардеробом и так далее, стали вспыхивать крохотные замаскированные лампочки. Еще один щелчок выключателя, и на обоих окнах с громким жужжанием стали закрываться жалюзи. «Слушай, Чарли, ну на что мне сдались жалюзи?» — спросил я тогда. «Когда я просыпаюсь, мне хочется глядеть в окно. Вполне бы хватило обычных занавесок. Жалюзи швейцарские», — сказал Чарли, словно это все объясняло. Но на этот раз Чарли, провожая меня наверх, что-то пробарматывал, и уже в комнате я сообразил, что это он извиняется. Такой я видел спальню впервые. Постель была не застелена, матрас весь в пятнах лежал криво. На полу громоздились журналы и книжки в бумажных обложках, связки старой одежды. Валялись хоккейная клюшка и опрокинутый репродуктор. На пороге я помедлил, оглядывая все это. А Чарли тем временем расчищал место, чтобы поставить мою сумку. «У тебя такой вид, словно ты собираешься потребовать управляющего», — с горечью заметил он. «Нет-нет, просто очень уж непривычное зрелище. Беспорядок, я знаю. Беспорядок». Чарли присел на матрас и вздохнул. Я думал, уборщицы приберут.